Глава 22. Последние слова капитана Немо. Жуткое зрелище кончилось, и створы закрылись. Но свет в салоне не зажегся. Внутри подводного корабля царили безмолвие и мрак. Наутилус уходил от места скорби с невероятной быстротой на глубине 100 метров. Куда он шел? На юг или на север? Куда бежал этот человек, совершив свое ужасное возмездие? Я вернулся к себе в каюту, где молча сидели Консель и Нед. Я чувствовал отвращение к капитану Немо. Сколько бы он ни пострадал от других людей, он не имел права наказывать их так жестоко. Он превратил меня, если не в сообщника, то в свидетеля деяний своей мести. Это уже слишком. В 11 часов дали свет. Я прошел в салон. В нем было пусто. Я посмотрел на инструменты. Наутилус несся к северу со скоростью 25 миль в час, то на поверхности, то на 30 футов ниже. По отметкам на карте я видел, что мы прошли мимо Ла-Манша и с невероятной скоростью идем по направлению к Северным морям. Я еле успевал ловить глазами мелькавших перед окнами длинноносых акул, рыб-молотов, морских волков, частых посетителей этих вод, больших морских орлов, тучи морских коньков, похожих на шахматных коней, угрей, извивавшихся как фейерверочные змейки, полчища крабов, плывших в наклонной плоскости, скрестив клешни на панцире, наконец, стаи касаток, соперничавших с Наутилусом в быстроте. Но, конечно, о наблюдении, изучении и классификации не могло быть речи. К вечеру мы прошли Атлантическим океаном 200 миль. Смеркалось, и до восхода луны море окутал мрак. Ужасная сцена разгрома все время воскресала в моем воображении. С этого дня кто мог сказать, куда нас увлечет Наутилус, все время шедший с непостижимой скоростью? Дойдет ли он до Шпицбергенских кос, до круч новой земли? Пройдет ли по неведомым морям, по Белому Икарскому, по Обскому заливу, архипелагам Ляхова, вдоль неизвестных берегов азиатского материка? Трудно сказать. Не знаю, сколько прошло времени. Время остановилось на судовых часах. Казалось, день и ночь шли не обычным чередом, а как в полярных странах. Я чувствовал себя во власти фантастического мира, где так свободно вращалось больное воображение Эдгара По. Каждую минуту я был готов увидеть мифического Гордона Пима. Эту туманную человеческую фигуру гораздо большего объема, чем у любого обитателя Земли, распростертого поперек водопада, который преграждает доступ к полюсу. Я предполагаю, может быть и ошибочно, что отважный бег Наутилуса длился 15 или 20 дней, и неизвестно, сколько бы он продолжался, если бы не катастрофа, закончившая это путешествие. О капитане Немо не было ни слуху, ни духу. О помощнике капитана тоже. Ни один человек из экипажа не появлялся. Почти все время Наутилус держался под водой. Когда он поднимался на поверхность, чтобы обновить воздух, створы открывались и закрывались автоматически. Ни одной отметки на карте. Я не имел понятия, где мы находимся. Добавлю, что канадец, утратив силы и терпение, не появлялся тоже. Канцелю не удавалось выжать из него ни одного слова, и он боялся, как бы канадец в припадке безумия или под влиянием невыносимой тоски по родине не покончил самоубийством. Он следил за ним, не оставляя его ни на одну минуту. Каждому понятно, что в таких условиях наше положение стало невыносимым. Однажды утром, но какого числа сказать трудно, в Первые часы дня я заснул, но сном болезненным, тяжелым. Когда я пробудился, я увидел Неда, который нагнулся надо мной и шепотом сказал: «Бежим!» Я вскочил. «Когда?» «В эту же ночь. Похоже на то, что Наутилус остался без присмотра. Можно сказать, что на судне все оцепенели. Вы будете готовы?» «Да. А где мы?» «В виду земли. Сегодня я ее заметил сквозь туман на расстоянии 20 миль к востоку.